Об авторе. Либо Брей, автор 5,5 пьес, несколько коротких рассказов и эссе и множество всякой всячины, которые, по ее словам, никогда не следует увидеть дневной свет. Либо Брей была официанткой, няней, пекла буррито, училась в издательском колледже, составляла тексты для рекламы. Выросла она в Техасе, на строгой диете из британского юмора, авангардной музыки, пригородных нравов и дурного телевидения. Но как-то умудрилась выскочить из всего этого с относительно небольшими потерями. Она живет в Бруклине, Нью-Йорке, с мужем и сыном.